Там продолжались 60-е годы с нелепым желтым шкафом с раздвижными дверцами, узенькой посудной стойкой, которую невозможно было закрыть, потому что ключ был потерян, когда Игорь пошел в первый класс. А без ключа она никак не закрывалась, допотопной плитой, состоящей из сплошных углов и чугунных смертоубийственных решеток. И стол тут был с исцарапанной столешницей, и шаткие табуретки на желтых выворачивающихся ногах. Полный набор. Почему ему всегда казалось, что дом его мил и уютен? «Сядьте здесь», — приказал Никоненко и не узнал своего голоса. «Если надо в ванную, то следом за Бураном». И скрылся на кухне. Чем ее кормить? Лобстеров и креветок в его хозяйстве не водилось, а мороженые котлеты из коробки она вряд ли станет есть. Впрочем, это не его проблемы. Не хочет есть, пусть не ест. Авось с голоду не помрет. И так, небось, с утра до ночи голодает. Вот и похоже на копченую рыбу кильку. «Давайте я картошки почищу, Игорь Владимирович», — сказала она у самого его локтя. И он с грохотом уронил в раковину нож. «Или что предполагается на ужин?» «Омаров сегодня, как назло, нету», — ответил он злобно. «Идите, Алина Аркадьевна, на диванчик. Посмотрите телевизор. Умеете телевизор включать? Или вам его покойная прислуга включала?» «Разумеется, прислуга», — сказала она спокойно и задрала рукава безупречной кашемировой водолазки, открыв худые смуглые руки. «Дайте мне нож. И не злитесь так ужасно. Нервные клетки не восстанавливаются». «Плевать я хотел на нервные клетки». «Где картошка?» «В ведре под лестницей». «А где лестница?» «Идите сюда», — попросил он почти жалобно. «Я устал, как собака, а вы еще мне навязались». Она моментально вышла, и он расстроился. «Да черт тебя возьми, сукин ты сын, куда тебя несет? Что ты бесишься? Какое тебе может быть до нее дело? Она вне всего. Она проходит по делу, она богачка и стерва, броненосец Потемкин». Дверь открылась. Вернулся худосочный броненосец с картошкой наперевес. «Она у вас проросла», — сказала Алина, показывая на картошку. «Что ж вы ее на свету держите?» Оттеснив капитана от раковины, она пристроила ведро и стала ловко чистить грязно-бурые с лиловыми ростками картофелины. «Дайте кастрюлю, Игорь Владимирович». «А что?» — спросил он глупо. «Мы будем ее варить? Вы хотите жарить?» Она не отрывалась от картошки. «Давайте жарить. Тогда ставьте сковородку». Он выудил из плиты тяжелую чугунную сковороду, добавив самому себе душевных терзаний из-за ее крайнего неэстетизма. Очистки проворно и бесшумно падали на предусмотрительно подстеленную газетку. «Что ж у подруги жизни-то не остались?» Ему нужно было говорить что-нибудь неприятное, чтобы поддерживать себя в раздраженном состоянии, которое что-то не слишком уж быстро стало меняться на неуместную благость. «Маню и так два раза чуть не убили», — сказала она, коротко глянув на него, и стала проворно стричь в сковородку тоненькие картофельные лепестки. «Мне не хотелось, чтобы нас убили обеих. Кроме того, из вашей машины я ей позвонила, и она мне сказала, что у нее Потапов. Вы знали об этом?» «О чем об этом?» «О том, что Потапов у Мани». «Это имеет значение?» Она со стуком опустила нож. «Игорь Владимирович, вы все время придуриваетесь. Или в вашей действительности министры всегда живут в хрущевках с одинокими мамашами?» «Они правда раньше никогда не общались?» — спросил капитан. Картошка шипела на сковородке, стреляла маслом. «Никогда не общались до того вечера. А Владимира Сидорина вы знаете?» «Кто такой Владимир Сидорин?» Никоненко вздохнул. «Никто». «С сообщением из школы вам позвонили на мобильный телефон?» «Да». «У вас есть определитель номера?» «Нет, я пользуюсь мобильным только в личных целях», — она улыбнулась. «У меня в офисе есть нормальные телефоны. На мобильный мне звонят родители, Маня, Федор». «Любовники», — подсказал Никоненко. «Любовники», — согласилась Алина. «Определитель мне не нужен, дайте крышку». «Какую крышку?» сковородку накрыть». Он с грохотом выудил алюминиевую крышку и бахнул ее на сковороду. «А что же вы к любовнику за защитой не кинулись?» Она посмотрела на него, вытирая руки кухонным полотенцем. Бриллиантовые ручейки на ее пальцах переливались оскорбительно и нахально. «Так получилось, Игорь Владимирович, что в данный момент у меня нет любовника». «Что так, все разбежались? Или замена в основном составе?» «Я трудно уживаюсь с мужчинами», — сказала она холодным. «Единственный мужчина, с которым мы хорошо ладим, это Федор Сурков». «Вы феминистка?» — спросил он, взявшись руками за край раковины. «Кажется, раньше вы думали, что я лесбиянка». «А вы лесбиянка?» «Я не феминистка и не лесбиянка». Она взмахнула полотенцем, заставив его отшатнуться, и зачем-то пристроила его Игорю на плечо. «И я не очень понимаю, почему это вас интересует». «Меня это не интересует». Она вдруг улыбнулась. «Но раз не интересует, извольте. В моей фирме работает 12 мужиков от 25 до 38 лет. Два моих зама, программисты, креативщики и так мелкие сушки. Пока я не пересела в отдельный кабинет, мы все работали в одной комнате. Знаете, такой американский способ организации бизнеса. Все друг у друга на глазах. Я думала, что сойду с ума. Все мои 12 мужиков с утра до ночи рассказывали друг другу и мне, как они недомогают. У одного давление, у второго изжога, у третьего с утра что-то в виске свербит. У четвертого спина чешется и так каждый день. Примерно раз в неделю один из них обязательно не приходит на работу, и все по состоянию здоровья. Оба моих зама очень озабочены проблемами фигуры и постоянно сообщают мне бюллетени своего привеса. Я им говорю, что нужно себя в руках держать, а они говорят обиженно: «Тебе легко, ты в тренажерный зал ходишь». Им даже в голову не приходит, что они тоже могут ходить. Заварку они обязательно выливают в цветы, потому что дойти до сортира ни у кого нет сил. Цветы плесневеют и гибнут. Кондиционер никогда не работает, потому что на них дует. А потом воняет, как в казарме. И это, черт побери, все на свете молодые, образованные столичные мужики. На днях у одного на носу вскочил прыщ. Офис целый день не работал. Несчастный страдалец ходил от стола к столу, косил глазами, поводил своим носом. Она изобразила, как именно он поводил носом. И капитан, давно сдерживавшийся, чтобы не захохотать, не удержался и захохотал в полный голос. Поглаживал его, одалживал у девиц пудреницы, рассматривал в зеркало, спрашивал, что ему теперь делать, и сообщал, что такое с ним впервые в жизни. «Достаточно или еще рассказать?» «Хватит», — сказал Никоненко. «И вообще это все не новость. Мужики лентяи и недоумки, а женщины умницы, красавицы, и на них весь мир держится». «Может, и не новость, но я это ненавижу. Вот когда уши врозь, дугою ноги, и как будто стоя спит. Мне сразу хочется по башке дать, чтобы в глазах просветлело, ну, хоть чуть-чуть. А говорите, что не феминистка. Да вы самая настоящая феминистка и есть». «Да какое это имеет значение?» — сказала она с досадой. «Просто я не желаю, чтобы в моей жизни присутствовал какой-нибудь стрекозел в мятых брюках, за которым я должна буду ухаживать, подносить чаек, подавать борщ, осматривать палец на ноге или там, боже избави, мозоль, вникать в трудности его жизни, разделять их, утешать, когда ему понадобится утешение. А если уж прыщ на носу вылезет или температура, к примеру, 37,2, тогда все, конец жизни». «Ваш бывший любовник был стрекозел?» «Наша картошка сейчас сгорит», — сказала она. «У вас есть какие-нибудь помидоры или что-нибудь в этом роде?» «Соленые», — буркнул он, сердясь на себя за то, что затеял весь этот нелепейший разговор. Да еще слушал с таким вниманием и даже позабыл о том, что Алине Латыниной вовсе не место в его доме, что события становятся все непонятнее, и хорошо бы иметь хоть какую-нибудь версию, чтобы завтра изложить ее полковнику и мужикам.